Глава 17. Последующие 5 лет были годами процветания. Филиалы Крюгер Бренд Лимитед существовали почти во всех странах мира, а интересы консорциума больше не ограничивались, как в давние времена, алмазами и золотом. Последними приобретениями были страховая компания, издательство и миллионы акров лесных участков. Как-то среди ночи Кейт разбудила мужа. «Дорогой, давай переместим главную контору». Тот потряс головой, пытаясь прогнать сон. «Что?» «Нью-Йорк — вот деловой центр мира. Там и должна быть наша контора. Южная Африка слишком далека от всего. А кроме того, теперь у нас есть телефон и телеграф, и с любым отделением можно связаться за несколько минут». «Странно, почему я раньше не подумал об этом?» — пробормотал Дэвид и снова заснул. Нью-Йорк казался Кейт волшебной, неизведанной страной. Она и раньше, во время недолгих посещений, чувствовала напряженный ритм жизни города. Но только переехав сюда, ощутила себя в центре вселенной. Словно земля здесь вращалась быстрее, а все двигалось с гораздо большей скоростью. Кейт и Дэвид выбрали участок для нового административного здания, где вскоре закипело строительство. Еще один архитектор возводил на 5-й Веню дом в стиле французского ренессанса XVI века. «В этом чертовом городе ужасно шумно», — жаловался Дэвид. Он был прав. По всему Нью-Йорку раздавался грохот клепальных молотков. Это росли на глазах высоченные небоскребы. Нью-Йорк стал центром торговли, меккой, куда стремились бизнесмены всего мира, и где располагались главные конторы крупнейших концернов. На свете не было другого такого города, и Кейт любила его, хотя чувствовала, что муж раздражен и несчастен. «Дэвид, пойми, здесь будущее. Город разрастается, и мы будем расти с ним вместе». «Господи, Кейт, неужели тебе мало того, что уже есть? Что ты еще хочешь получить?» «Все», — не задумываясь, ответила она. Кейт не могла понять, почему Дэвид задал такой вопрос. Ведь главное в игре — победить, стать первым. А этого можно добиться, только опередив остальных. Все было так очевидно. Как муж может не видеть этого? Конечно, Дэвид — хороший бизнесмен, но ему чего-то не достает. Голода, ненасытного желания покорить, стать сильнее и лучше всех. Отец ее, как и она сама, обладал этими качествами. Кейт не знала точно, когда именно это произошло, но в какой-то момент ее жизни компания стала господином, а она — покорным рабом, и неизвестно, кто кем владел в большей степени. Когда Кейт попыталась объяснить Дэвиду все, что чувствует, тот только рассмеялся и сказал: «Ты слишком много работаешь, дорогая». Но про себя подумал, что она слишком похожа на отца, и сам, не зная почему, ощутил странное беспокойство. Кейт же считала, что нет такого понятия «слишком много работы». Для нее не существовало большей радости, чем погрузиться в дела компании. Только этим она жила. Каждый день приносил свои трудности, и каждая проблема оставалась вызовом, головоломкой, которую нужно решить, новой игрой, где нужно стать победителем. И до сих пор никто не смог обойти Кейт. Такая жизнь превзошла самые смелые ожидания, и дело было не в деньгах или достигнутых успехах. Власть. Власть, когда ты держишь в руках судьбы сотен людей во всех уголках земли. Имея силу и власть, ты ни в ком не нуждаешься, и нет на свете оружия могущественнее. Кейт приглашали на обед короли и королевы, президенты и премьер-министры, и все искали ее дружбы и расположения, ведь каждая вновь открытая фабрика компании Крюгер Бренд Лимитед приносила огромные выгоды государству. А компания все росла, словно сказочный великан, ежечасно требующий пищи, новых и новых жертв. И ею нельзя было пренебречь. Кейт понимала. Теперь она неразрывно срослась с гигантским организмом, стала его частью. В марте, через год после переезда в Нью-Йорк, Кейт почувствовала себя плохо. Дэвид убедил ее обратиться к Джону Харли, молодому, но уже известному доктору. Кейт неохотно согласилась. Джон Харли, 26-летний уроженец Бостона, худой, с серьезными глазами, почтительно поднялся навстречу пациентке. «Предупреждаю», — объявила Кейт, — «у меня нет времени на то, чтобы валяться в постели». «Постараюсь иметь это в виду, миссис Блэквелл. А пока давайте все же взглянем, что с вами». Доктор Харли осмотрел ее, сделал анализы и сказал: «По-моему, ничего серьезного. Дня через два получим результаты. Позвоните в среду». Рано утром Кейт позвонила доктору Харли. «Хорошие новости, миссис Блэквелл», — весело объявил тот. «У вас будет ребенок». Этот момент стал одним из самых счастливых в жизни Кейт. Ей не терпелось все рассказать Дэвиду. Никогда еще она не видела мужа в таком волнении. Он подхватил Кейт на руки и прошептал: «У нас будет девочка, похожая на тебя, как две капли воды». А в глубине души понадеялся, что теперь с рождением малыша Кейт хоть немного забудет о делах, почувствует себя женщиной и матерью. Кейт же была уверена: родится мальчик и в один прекрасный день станет главой Крюгер Брэнд. Приближалось время родов, но Кейт по-прежнему приходила в офис каждый день, хотя уже не задерживалась допоздна. «Бизнес подождет. Отдыхай побольше», — советовал Дэвид, не понимая, что работа и была лучшим отдыхом для жены. Ребенок должен был появиться на свет в декабре. «Постараюсь родить 25-го», — обещала Дэвиду Кейт. «Он будет нашим рождественским подарком». Лучшего Рождества у них еще не было. Она стала главой огромного концерна, вышла замуж за человека, которого любила, и родит ему ребенка. Так думала Кейт, совсем не замечая горькой иронии в том, что на первом месте в жизни ставит именно Крюгер Брэнд Лимитед. Она уже с трудом передвигалась, и ездить на работу становилось все тяжелее. Но когда Дэвид и Брэд Роджерс просили Кейт остаться дома, в ответ неизменно звучало: «Мой мозг по-прежнему работает нормально». За два месяца до родов Дэвид отправился в Южную Африку инспектировать рудники и должен был возвратиться в Нью-Йорк через неделю. Кейт, как всегда, сидел за письменным столом, когда в кабинет без доклада вошел Брэд. Взглянув на его мрачное лицо, Кейт охнула. «Сделка с Шенноном сорвалась?» «Нет, я...» «Кейт, мне только сейчас сообщили. Произошел несчастный случай. Взрыв на шахте». Сердце Кейт упало. «Где? Как? Плохи дела? Кто-нибудь погиб?» Брэд глубоко вздохнул. 6 человек. «Кейт, там Дэвид был с ними». Ужасные слова, казалось, заполнили комнату эхом, отдались от деревянных панелей, прокатились грохотом по коридорам, пока, наконец, не слились в ее ушах, непрерывным воплем стали каменным водопадом, засыпающим ее. И Кейт почувствовала, как затягивает водоворот глубже, пока не стало сил дышать. И все вокруг стихло и почернело. Ребенок родился через час, 2 месяцами раньше срока. Кейт назвала его Энтони Джеймс Блэквелл, в честь отца Дэвида. «Я буду любить тебя, сынок, и за себя, и за твоего погибшего отца», — поклялась она. Месяц спустя новый особняк на Пятой авеню был окончательно отстроен, и Кейт с ребенком и штатом прислуги перебралась туда. Для того, чтобы обставить дом, понадобилось разорить два старинных итальянских замка. Получился сказочный дворец с итальянской резной ореховой мебелью XVI века, полами из розового мрамора, окаймленного оранжево-красными плитами. В библиотеке, отделанной дубовыми панелями, стоял великолепный камин XVIII столетия, над которым висела картина Гольбейна. Были в доме и охотничья комната, содержащая коллекцию ружей Дэвида, и галерея, увешанная произведениями Рембрандта, Вермера, Веласкеса и Беллини. Большая зала, солярий, огромная столовая, детская и бесчисленное количество спален. В великолепном саду стояли статуи Родена, Агюста Сен-Годена и Майоля. Это был поистине королевский дворец, и юный король в нем поселился. В 1928 году, когда Тони исполнилось 4, Кейт отдала его в детский сад. Сын рос красивым серьезным мальчиком с материнскими серыми глазами и упрямым подбородком. Он ходил на уроки музыки, а с 5 лет учился в танцевальной школе. Мать и сын часто проводили лето в Сидар-Хилл-хаусе. Кейт купила моторную яхту «Корсар» и вместе с Тони часто плавала вдоль побережья Мэна. Тони обожал морские прогулки. Но все-таки наибольшее наслаждение Кейт получала от работы. Было нечто сверхъестественное в компании, основанной Джейми МакГрегором. Она стала живым, всепоглощающим организмом. Страстью Кейт, любовником, который никогда не погибнет холодным зимним днем и не оставит ее в одиночестве, будет жить вечно. Кейт позаботится об этом и когда-нибудь все передаст сыну. Жизнь текла бы размеренно и спокойно, не получай Кейт тревожной вести с родины. Она любила свою страну. Но теперь расовые проблемы становились с каждым годом все острее, и Кейт была сильно обеспокоена. Политики разделились на 2 лагеря – узколобых расистов, стоящих за ужесточение сегрегации, и людей более широких взглядов, желающих улучшить положение негров. Премьер-министр Джеймс Герцог и Ян Смитс образовали коалицию и объединили силы, чтобы провести закон о новых землях, согласно которому черные были вычеркнуты из списка избирателей и больше не имели права голосовать или владеть землей. Миллионы людей, принадлежащих к различным этническим меньшинствам, были низведены до положения животных. Им отводили земли, не имеющие месторождений полезных ископаемых, подальше от портов и промышленных центров. Кейт отправилась в Южную Африку на встречу с высокими правительственными чиновниками. «Это бомба замедленного действия», — предупредила она. «Вы пытаетесь загнать в рабство 8 миллионов человек». «Это не рабство, миссис Блэквелл». «И делается для их же блага. Неужели? Может, поясните свою мысль?» «У каждой расы есть свои неповторимые качества. Смешавшись с белыми, черные утратят свою индивидуальность. Мы пытаемся сохранить чистоту крови».